Нижний слой Инферно. Осада замка шла вторые сутки. Столица княжества была заполнена войсками князя Мирограда. Солдаты, что не были заняты в осадных работах, пили и гуляли за счет жителей. Трактиры, проститутки обслуживали воинов бесплатно. Тех, кто пытался возмущаться, избивали, отправляли на рытье окопов и возведение земляных стен вокруг замка. Жители присмирели и потихоньку пытались покинуть город. Но таких хитрецов вылавливали и пополняли ими армию рабочих. Князь готовился к штурму основательно. Победа должна быть быстрой и окончательной. Повелительницы хаоса непрестанно дежурили в Астрале и, возвращаясь, докладывали, что защитники замка не проявляют какой-либо активности. Внутрь им пройти не удалось, магическая защита замка весьма крепка, и они натыкаются на силовые барьеры. Из всего этого Мирограт сделал вывод – что в замке мало воинов, но много магов. Он довольно усмехнулся. Магическую защиту они сломят за день, а потом все решит пехота. Он не собирался проводить разведку боем. Ему нужен был массированный натиск и беспощадный непрерывный штурм. Главное – не упустить этого самозванца и украсить ворота своего нового замка его головой. Время штурма тоже было выбрано необычное. Не ночью или под утро, а сразу после полудня. И до него оставалось меньше получаса. Это должно было усыпить бдительность защитников. Князь Мироград вообще считал себя гением тактики и стратегии. Всю свою жизнь он оттачивал мастерство ведения войны на учениях и всегда побеждал условного противника. Его отряды беспокоили защитников замка ложными атаками. Они приближались к холму, маги наносили удары по магической защите, а затем отступали. Так князь приучал защитников к тому, что атаки, как всегда, будут ложными. Но сегодня они не отступят. Все демонессы были в боевых порядках. Маги и осадные орудия приведены в полную боевую готовность. Отряды штурмовиков на глазах защитников выстраивались в колонны. Главное, как понимал князь, при штурме завоевать господство в Астрале. Кто владеет преимуществом в Астрале, тот владеет инициативой. «Великий, да славится Курама!» Демон-распорядитель вошел в покои Курамы. Он поклонился, но падать ниц не стал. Новый князь этого не любил. Он любил жертвы и поощрял инициативу и исполнительность. «Вы просили сообщить вам, когда придет время штурма. Мы думаем, что такой момент настал. Все признаки штурма, что вы нам сообщили, сошлись. Войска противника расположились эшелонами для непрерывного штурма. Астрал полностью перекрыт силами повелительниц хаоса. Пехота построена в штурмовые колонны и готова к выдвижению. Плотность боевых порядков войск противника возросла в несколько раз». «Я доволен тобой», — весело проговорил Курама. «Ты все подготовил к принятию новых жертв». Демон поклонился. «Все, как вы и приказывали, господин. Повелительницы хаоса создали астральные жертвенники. Во дворе замка установлены переносные жертвенники с обслугой. Отряды гвардии выдвинуты в подземные туннели и ждут команды». Курама удовлетворенно кивнул. «Сегодня вы увидите славу Курамы», — произнес он. Тяжелыми шагами прошел в тронный зал и уселся на трон. «Его война начнется отсюда». Он закрыл глаза и толчком вытолкнул свое сознание в астрал. Он знал, что выйдет на третий слой. Преобразившись в облако, он застыл, оглядываясь, и довольно заурчал. Третий и второй слой были перекрыты противником. Его появление возмутило на миг астрал, но облако легко поднялось на слой выше, и ближайшие демонессы, не разобравшись с ситуацией, помотавшись в поисках возмутителя, успокоились. Они ждали команду на атаку. Облако смотрело сверху, оценивая силы астральных сущностей. Здесь, в Астрале, каждая повелительница хаоса представлялась по-разному. Кто-то длинной многоножкой, кто-то с прутом с большой головой, кто просто кляксой с большим ртом. И все они жадно смотрели на туман, окружавший замок. Скоро они сорвутся со своих мест и начнут пожирать магическую энергию, необходимую для защиты замка. По их замыслу им должны были противостоять их соперницы. И тогда начнется схватка за астрал. Победит тот, у кого будет больше бойцов, или тот, у кого лучшая тактика? Курама злобно ощерился огромным ртом. Они еще не знали, что их ждет. Он подождет, когда эти твари углубятся в его замок, а потом преподнесет им сюрприз. Время штурма неумолимо приближалось. Здесь, в Астрале, это было отчетливо видно. Астральные нити событий натягивались и дрожали. На такое возмущение стягивались астральные духи. Они держались в стороне, надеясь, что им удастся поживиться. Одна неосторожная тварь, красная и пульсирующая, выстреливающая протуберанцами слизи, приблизилась к облаку и тут же поплатилась за свою неосторожность. Курама раскрыл огромную пасть, проглотил ее одним махом и плотоядно облизнулся. В этот момент он услышал команду на атаку. Десятки астральных сгустков рванулись со своих мест и вцепились в туман, окружавший замок. Они, словно черви, прогрызали ходы и, жадно урча, неумолимо, не встречая отпора, двигались внутрь. Курама подождал несколько минут, затем плавно спустился сверху на двух ближайших тварей, ухватил их образовавшимися лапами и скинул вниз. Там их подхватили четыре демонессы в образе палачей и с воплем «Курама, прими жертву!» разорвали их на части. По облаку прошла сладостная дрожь. Оно мгновенно поднялось выше и снова упало на занятых пожиранием энергии вражьих демонесс. Еще три твари упали вниз и были принесены в жертву. Кураму настиг экстаз. Он взмывал вверх и как коршун падал на очередных жертв, не щадя никого. Мироград ждал результата атаки своих повелительниц хаоса. Рядом с ним под охраной его телохранителей лежали их тела. Он видел, как по ним стало пробегать судорога наслаждения. Это демонессы пожирали магическую энергию, которая окружала и скрепляла защиту замка противника. Затем что-то изменилось. Тела двух повелительниц хаоса, до этого лежавшие неподвижно, суматошно задергались. И затем их что-то разорвало на части. Кровь и внутренности разлетелись по округе. Голова одной описала дугу и упала у его ног. Он еще не успел прийти в себя, как тела следующих трех демонесс также бешено заколотились на лежаках, и их тоже разорвало на части. «Что? Что происходит?» Мироград был в полной растерянности. Наконец, когда еще четверо тел постигла печальная участь, он закричал. «Отправьте гонца, пусть узнает, что там происходит!» Свободная демонесса тут же легла на лежак и отпустила свое сознание в астрал. Но далеко уйти она не смогла. Видно было, как ее тело дернулось. Это сознание резко вернулось к ней. Затем она дико закричала. Ее глаза выпучились. Она с трудом, выговаривая слова, проговорила. «Курама, прими эту жертву!» И взорвалась. Волна темной энергии широкой полосой прошла по рядам лежащих демонесс. Уничтожилось десяток телохранителей и краем коснулась Мирограда. Рука князя повисла плетью. Он заскрипел зубами от острой боли и, стараясь не показывать свою слабость, оглядел кровавое месиво, что осталось от некогда могучих демонесс. Что-то он не учел, изучая противника. Подумал с тоской князь. Ему придется отступить, а это хуже поражения. Соперники скоро прознают, что он не смог захватить замок слабого противника и постараются раздавить его. Он от злости заскрипел зубами. Нет, просто так он отсюда не уйдет. Пусть противник показал ему свою силу в астрале, но война ведется здесь, на земле Инферно, а на земле у него преимущество. Первыми пошли отряды легкой пехоты. Они должны были отвлечь на себя огонь защитников замка, пока маги и осадные орудия подойдут поближе. Мироград видел, как мелкие точки рассыпались по холму, взбираясь наверх, и их никто не атаковал. Они беспрепятственно приближались к стенам замка. «Начинайте штурм!» – яростно приказал он. Спокойствие и выдержка стали его оставлять. Следом неспешно катились осадные орудия. Сердце князя стало успокаиваться. У противника не было достаточных сил в замке, чтобы распыляться на всех. Поэтому он пропустил первые атакующие силы. Ну ничего, его орудия достаточно защищены от магических атак. А маги, если надо, эту защиту усилят. Когда несколько больших групп магов приблизилось к холму, над ним засверкала магическая защита. Ага, значит, противник атакует через астрал. Но ничего страшного, его маги могут защищаться от таких нападений. Но затем из-под земли показались чужие воины. Они окружили отряды магов и врубились в их. Защищенные общим магическим щитом, они не могли противостоять атакам с земли, а легкая пехота не могла справиться с внезапно возникшим врагом. Его маги бездарно гибли под мечами, а он, Мироград, ничего сделать не мог. Такой войны он не ожидал. Самозванец сумел преподнести ему еще один неприятный сюрприз. А бойцы противника, вырезав 3 отряда магов, спокойно ушли под землю. Следом за этим началось истребление осадных орудий, оставшихся без магического прикрытия. Замковые орудия, установленные на башнях, стреляли дальше. Обслугу атаковали из астрала, и они не могли управлять своими орудиями. Мироград напряженно оглядывал видимое ему поле боя. На одном участке противник добился успеха и добивал орудия вместе с обслугой, но на других направлениях наступление продолжалось. «Выдвигайте резервы на тот участок», — показал он своей лапой, отдавая приказ владыке демонов правой руки. «На остальных участках усильте натиск, пошлите отряды тяжелой пехоты для защиты магов». Владыка демонов поклонился и исчез в телепорте. Он вернулся не сразу. «Великий!» Теперь он упал навзничь и горестно воскликнул. «Мы не можем задействовать резервы!» Кончики рогов князя покраснели, что говорило о его нарастающем гневе. А значит, кто-то должен будет поплатиться своей жизнью за его гнев. «Почему?» Еле сдерживая нарастающую ярость, громким шипящим голосом спросил Мироград. «Нас атакуют с тыла по всему фронту. Нападение было внезапным». Князь сжал кулаки. Он понял задумку соперника. Тот, видимо, увел часть сил с границы, так как не в силах был удержать ее, и этими силами сковывает его резервы. Но нападающих не должно быть много, иначе их встретили бы на границе и постарались ослабить встречными боями. Что делать? Ему нужны резервы магов и тяжелой пехоты. Он посмотрел на замок. Там у его подножия бестолково толкались и мельтешили, не причиняя противнику вреда легкие пехотинцы. Вот решение его проблем. «Верните легкую пехоту, ее силами отразите натиск с тыла», — приказал он. Затем повернулся к рабу, что обмахивал его опахалом, протянул свою лапу с когтями и с наслаждением свернул ему шею, утолив таким образом свой гнев. Князь обратил внимание на штурм. Он опытным взглядом оценивал происходящее, и все больше понимал, что в замке очень мало сил для полноценной защиты. Да, самозванец сумел его удивить. Показал несколько фокусов. Нанес ему значительные потери в магах и демонессах. Но дальше-то что? Его войска вплотную подошли к стенам, и орудия стали осыпать замок снарядами, ослабляя магическую защиту. Как только она падет, его солдаты возьмут замок штурмом. «Нет, самозванец не сможет защититься», — уверенно подумал князь. Алиш вернулся к себе. Он заключил временный союз с князем, который на поверку оказался не князем, а бывшим хранителем мира Инферно, Курамой. Когда-то этот полубог переоценил свои силы и потерял телесную оболочку. Вместе с ней и браслет, являющийся входом в мир, где рождались хранители. Что это такое, Алиш не понял до конца. Назывался он Лабиринт Славы. Для чего он нужен был Творцу, и почему именно там нужно было пройти испытание на зрелость, Алиш так и не разобрался. Но он не собирался обдумывать замыслы неведомого Творца. Его жизнь стремительно неслась вперед со множеством поворотов, горок и крутых спусков. Ему нужно было выжить и не разбираться. Сегодня Курама ему был нужен, а завтра? А завтра пусть само заботится о своем. Из разрушенного города Алиш перенесся к замку гильдии героев. У ворот его почтительно встретили алые искравы, и один из них проводил его к магистру. Видно было, что тот находится не в духе. Увидев золотого скрава, даже скривился, но встал и вежливо поприветствовал. «Здорово, брат! С чем пожаловал на этот раз?» Проявив вежливость, магистр уселся и рукой показал Алишу на стул напротив. Угощение не предложил, что говорило о том, что Алишу тут не рады. Прокс мысленно усмехнулся. Еще бы! Теперь скравы не могут диктовать свои условия в преддверии, и цены на сердца значительно выросли. Он знал, что произошло совсем недавно в мире, где он стал хранителем. Старый жармых грелся под лучами светила и, подслеповато щурясь, смотрел на подходивших гостей. Когда они приблизились ближе, он понял, что это скравы. Гости подошли, и один из них пнул ногой купца. «Ты что, старый козел, совсем страх потерял?» – произнес он. «Или от старости отслеп? Не видишь, кто перед тобой?» Жармыха, прокинутый ударом ноги, поднялся и отряхнулся. Его блеклые глаза гневно блеснули. «Вижу, господа скравы!» Он сделал вид, что поклонился. «С чем пожаловали?» «Ты, старый дурень, зарываешься!» Спокойно проговорил второй скрав. «Мы хотели тебе предложить рабов по хорошей цене, но теперь ты нам заплатишь вдвое. Нет, втрое за свою глупость». «Рабы?» Жармых сделал вид, что удивился. «Они мне не нужны, у меня все клетки заняты». «Ну, тогда мы пойдем к другим торговцам». Весело засмеялись оба скрава, и, переговариваясь о глупости выжившего из ума старого торговца, к которому теперь не придет ни один скрав, они удалились. А дальше скравов постигло огромное удивление. Их рабов не стали покупать и остальные торговцы. Обойдя самые большие селения и не найдя сбыта своему товару, скравы отправились по отщепенцам, которые самостоятельно разрабатывали шахты, но и те отказались от рабов. Разгневанные скравы пообещали поубивать строптивых торговцев. И вот тут-то вскрылось, что у них появился свой князь. И этот князь никто иной, как золотой скрав, который поставляет сюда рабов и забирает все сердца. Магистр хмуро уставился на Алиша. «Должен сказать, брат», — произнес он, — «ты сделал замечательную карьеру, но...» — он выдержал паузу. «Не учел наших интересов. Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Хочу, брат», — Алиш дружелюбно улыбнулся. «Теперь торговля сердцами — моя монополия, как привилегия князя преддверия». Увидев, как вскинулся магистр, остановил его взмахом руки. «Вы тоже могли стать князьями, но не захотели». Оценив удивленный взгляд, скрава пояснил. «Вас просили помочь с налетчиками. Просили, магистр. Вы не захотели. Я помог, и мне дали браслет Курамы». Алиш задрал рукав и показал браслет. «Узнаешь?» — спросил он. Еще бы магистр не знал браслет власти. На картине, которая украшала кабинет магистра, Курама был с точно таким браслетом. Молодой и красивый человек с черными волосами, пронзительным взглядом и многозначительной улыбкой на устах. «Мы думали, что он утерян», — пораженно проговорил магистр. Он поправил воротник рубахи, словно она давила ему на шею. «Он и был утерян. Его нашли и передали мне». «И ты вот так просто взял его и надел?» Прищурясь, нейтральным голосом спросил скраф. «Просто не получилось», — ответил Алиш. «А что получилось, говорить не буду». «Да ничего рассказывать и не нужно», — согласился магистр. «То, что тебя признали князем, само за себя говорит. Но остается открытым вопрос. Как мы будем сотрудничать? Нам нужны сердца, а они все у тебя. Будешь задирать цены?» «Не особо. Мне нужны вы, а вам нужны сердца. Договоримся». Магистр просветлел лицом. «Вот это другой разговор. Слушаю. Чем мы можем помочь золотому скраву?» «На нижнем уровне началась война между местным князем и его соседом. Мой интерес состоит в том, чтобы помочь местному князю, где у меня есть своя база. Я хочу нанять всех свободных скравов для внезапных атак на резервы вторгшегося князя». «Один скрав, один камень», — поставил свои условия магистр. «Три скрава, два камня», — парировал Алиш. «Договорились», — заулыбался магистр. Вернувшись, Алиш скрытно вывел все свои войска из города. В каждом отряде было полсотни сенгуров, полсотни крысанов и три колпака. Все его силы были разбиты на 12 отрядов. Впереди его небольшой армии шли крысаны и колпаки. Они вылавливали всех демонов, врагов и местных, для того, чтобы сохранить эффект внезапности. За пределами города был лагерь резерва, протянувшийся не широкой, но длинной дугой вокруг столицы княжества. Здесь расположились обоз, полевой госпиталь, тяжелая пехота и небольшие группы магов прикрытия. В ночь, предшествующую наступлению Сенгурки, те неловко сняли часовых, а крысаные колпаки, прокатившись в лагерь, стали вырезать спящих солдат. Когда поднялась суматоха, крысаны, прихватив на ужин пленных, организованно отступили. Командующий резервом старший демон Аполдон выскочил из своей палатки. По всему лагерю тревожно трубили сигнальные трубы. На них напали. Одеваясь на ходу и застегивая ремень с мечом, он отдавал приказы вестовым. «Организовать оборону центра лагеря, собрать дежурные отряды и их силами отбить атаку. Командиров терций ко мне. Для усиления охраны обоза и госпиталя отправить по полтерции. И пусть кто-нибудь доложит, кто напал, с какой стороны и какими силами». Он прошел в штабную палатку. Демон дежурной терции забежал следом. «Могучий!» — вытянулся демон. «Нас атаковали мелкие отряды диверсантов. Они сняли часовых и стали вырезать спящих. После сигнала тревоги отступили». «Кто напал? Узнали! Сколько было диверсантов? Один или десяток? Или сотня?» — раздраженно спросил Аполдон. «Потери!» «Нападавших было около сотни. Напали с тыла по всей линии лагеря. Потери подсчитываем, но не больше пары сотен». «Пары сотен? Негодяй! Преследование организовали!» «Нет, могучий, ждем ваших указаний!» Дежурный по лагерю демон вытянулся. Он не хотел брать на себя ответственность, и Аполдон это понял. Кто напал, какими силами, было неясно. Сколько направить сил для преследования, тоже непонятно. А в случае неудачи он будет отвечать за свои ошибки. Есть начальник резерва, вот он пусть и решает. Все это хорошо читалось на подобострастной морде командира дежурной терции. «Отправьте разведчиков, а за ними две терции для поимки и уничтожения противника», — приказал Аполдон и сплюнул вслед убегающему демону. «Трусы! Вокруг одни трусы, умеющие шаркать сапогами и браво докладывать на учениях!» И мстительно крикнул вслед. «Сам возглавишь силы для преследования!» Крысаны и сенгуры, не понеся потерь, отошли. Алиш понимал, что за ними отправят погоню, и подготовил встречу. Две сотни из смешанных отрядов встретят преследователей и вступят в сражение, а скравы нападут с тыла, уничтожая противника. Те, кто уцелеют, доложат, что их встретили небольшие силы, но хорошо подготовленные. Угрозу для лагеря они не представляют, но для их уничтожения нужно выделить больше сил. Диверсанты отошли за спины выстроившегося отряда. Вскоре показались небольшие группы разведчиков. Они увидели выстроенные войска и отошли. Еще через полчаса подошло два отряда демонов по 200-250 бойцов тяжелой пехоты с десятком магов. Те встали за боевыми порядками своих солдат и стали ждать команды. Командир демонов не мешкал. Он быстро оценил силы противника и понял, что их половину меньше. Дал отмашку магам и повел отряды в наступление. Но маги ничего сделать не успели. За их спинами прямо из воздуха возникли хорошо вооруженные и экипированные бойцы. Они почти мгновенно вырезали всех магов и так же быстро, как появились, исчезли. Вместе с ними погиб командир. Солдаты, не получившие другой команды, четким и слаженным шагом шли в атаку. В 50 метрах от противника в них вдруг ударили разряды молний. Они били и били, не переставая, выкашивая солдат. Но те, приученные к железной дисциплине, перестраивались на ходу и молча шли дальше. Перед самым противником они перешли на бег. Но тут копья шеренг опустились, и строй ощетинился сверкающими длинными наконечниками. Странные построения в хлипкие две шеренги пришли в движение. Они устремились к наступающим. И с громким стуком, звоном, гулом и уханьем две массы противников столкнулись лоб в лоб. На поле боя раздались предсмертные крики, воинственные вопли, лязгающий звон металла. Когда мечи встречались с мечами, треск расколотых щитов, за которыми не слышно было команд командиров. Эргуран, командир полусотни, не верил своим глазам. В первых рядах врагов стояли одетые временные сбруи, огромные, почти с демона ростом, крысы с копьями. Они ловко их держали в своих лапах. и сила удара копья была такой, что его солдаты или падали навзничь, или оказывались прокнутыми вместе с щитами. Ряды его солдат расстроились, и в прорехи хлынули страшные по своему виду мутанты. Трех- и четырехрукие, горбатые, со страшными лицами и одетые в великолепные древние доспехи. Их мечи разили наповал, самих их невозможно было достать. Особенно выделялись горбатые старухи с кинжалами в руках. Они то исчезали, то появлялись за спинами его солдат. И спокойно, и даже как-то буднично перерезали им горло. Стоило только повернуться к ним, как оплошавших накалывали на копья крысы. «Отходим! Отходим!» — закричал Эргуран, увидев, как погиб их командир. Его просто разорвали двое крыс, а он стоял и блаженно улыбался. Но отступить они не смогли. С тыла на них напали новые враги. Они были быстры и невероятно ловки. Они, как косцы, прошли сквозь строй, выкашивая словно траву воинов. Боевой порядок расстроился. Воины сбились в кучу, и последнее, что увидел Эргуран, морду крысы в колпаке. А дальше он в экстазе воткнул меч себе в грудь. Аполлон слушал доклад разведчиков. Его терции погибли. Никто не смог выбраться из западни, в которую они попали. А виноват в этом он, Аполлон, командир резерва. Подумав немного, Аполлон успокоился. Врагов мало. Открыто нападать на лагерь резерва им не под силу. Он не будет больше посылать на противника войска. Отсидится в защищенном лагере. А там князь возьмет штурмом замок, и враги сами придут с повинной. Могучий казнит каждого десятого, а у остальных примет присягу. Значит, и сообщать Мирограду о происшествии не стоит. На этом он успокоился. Но на следующий день с утра к лагерю подошли враги. Они, не скрываясь, выстроились в шахматном порядке и стали атаковать лагерь магическими заклинаниями. Маги, поднятые по тревоге, создали защитный круг, взявшись за руки, и поставили над лагерем резерва защитный купол. Но тут случилось невероятное. Рядом с магами из портала посыпались чужие бойцы. Они почти мгновенно окружили магов и вырезали их буквально за считанные риски. И пока все оторопело смотрели на избиение, чужие воины также быстро растворились в воздухе. Следом подошедший противник атаковал сам лагерь. 12 небольших отрядов врубились в выстроившихся в спешном порядке защитников. Они продвинулись на несколько десятков метров, уничтожая воинов, а затем организованно отступили. Бросившихся их преследовать воинов Аполлона с тыла уничтожили вновь появившиеся из портала быстрые, как сама смерть, неведомые бойцы. «Почему неведомые?» Пораженно подумал Аполлон. «Это же скравы! И как же их много! Нам конец! Если в дело вступили скравы, то сколько же золота угрохал на это самозванец! Вот почему у него не было войск на границе! Они ему не нужны были! Если князья узнают, что самозванец смог договориться со скравами, на него больше никто нападать не будет! Не будут даже помышлять об этом! Плохо дело! Надо переходить к нему на службу!» Аполлон воровато оглянулся, увидел своего ординарца и, кивнув головой, позвал того к себе в шатер. «Орик, ты сын моей сестры, и у меня от тебя секретов нет. Благополучие нашей семьи — это и твое благополучие. Ты это понимаешь?» «Понимаю, дядя. Что я должен сделать?» «Ты видел этих воинов, что вырезали наших магов?» «Видел. Знаешь, кто это?» «Думаю, что не ошибусь, если предположу, что это скравы». «Правильно, Орик, это скравы. А ты знаешь, что ни один князь не пойдет против скравов?» «Слышал о таком мнении». «Если самозванец смог заручиться помощью этих наемников, то Мирограду конец, понимаешь?» «Пока нет». «Я хочу, чтобы ты пошел к командиру того отряда, что нас атакует, и передал ему мое письмо». Он испытующе посмотрел на племянника. «Сейчас решится его судьба». «Мы переходим на службу к новому князю». «Хорошо, дядя, я выполню твой приказ», — улыбнулся молодой демон. «Ты лучше меня знаешь, что хорошо для семьи». Аполлон облегченно выдохнул. «Значит, он не ошибся в племеше». Алиш с интересом смотрел на молодого демона. Он прочитал послание командира, командовавшего резервом. «Что это? Ловушка?» Способ отвлечь внимание его, Алиша, и воспользоваться предоставленным ему временем для перегруппировки и выстраивания обороны Или это своевременное решение прозорливого демона, почуявшего разгром? «Могучий Аполдон передал что-нибудь на словах?» — спросил Алиш. «Да, могучий, он велел передать. Аполдон знает, что скравы сражаются на стороне противника Мирограда, а с теми, с кем скравы заключили контракт, никто из князей связываться не будет. Наши воины готовы присягнуть новому господину. Но пока его рядом нет, они присягнут вам, мой господин». Демон низко поклонился. «Хорошо», — не мешкая, ответил Прокс. «Пусть Аполдон готовит войска к присяге». Аполдон был доволен. Он сумел перехитрить судьбу. Остался командовать резервом, только теперь это был резерв их бывшего противника. Прибывшему в лагерь владыки правой руки он доложил, что атакован противником и ведет бой. Выступить на помощь князю не может. И действительно, завалом лагеря стоял многоголосый ор, поднималась пыль, и слышался громкий шум жаркого сражения. «Давай, иди, докладывай», — усмехнулся он в спину владыки, после чего спокойно прошел в свою палатку. Его солдаты вместе с солдатами нового господина готовились встретить отступающие силы князя Мирограда. Но сначала в лагерь прибыли подразделения легкой пехоты. Они быстро миновали его и продвинулись дальше, а затем неожиданно для себя оказались в окружении между противником и войском резерва. Следом началось истребление плохо вооруженных и неприкрытых броней копьеметателей. Через час весь лагерь и его окрестности были усеяны трупами демонов. Легкая пехота князя Мирограда перестала существовать. Штурм замка продвигался медленно. Легкая пехота ушла и, видимо, застряла в сражении. Осадные орудия Мирограда уничтожались одно за другим. Магическая защита замка трещала, но продолжала держаться. Штурмующим не хватало магической поддержки, и вскоре еще одна группа магов была уничтожена. Выскочившие из-под земли защитники крепости столкнулись с тяжелой пехотой наступающих. Маги оказали поддержку своим бойцам, и те стали теснить противника. Но в этот самый критический момент сражения на бойцов, незащищенных от атак из астрала, напали повелительницы хаоса. Они переломили ход битвы, и отряд тяжелой пехоты, гордость князя Мирограда, погиб вместе с магами. Мироград понял, что противник его переиграл. Он лишил его помощи из астрала, не дал использовать магическую поддержку и преимущество в живой силе свел на нет. Ему нужно было отступать. Посидев еще несколько рядок и не увидев изменений в штурме, в ярости отдал приказ на отступление. Просто угробить все свои силы в бесполезных попытках штурма князь не желал. Он первым покинул поле боя. За его спиной громко трубили трубы, подавая сигнал к отступлению. И осаждающие войска, оставляя осадные орудия, стали отходить. Их преследовали немногочисленные отряды противника, нанося болезненные укусы, но не вступая в кровопролитное сражение. Они следовали по пятам, сопровождая отступающих. У лагеря резерва Мироград остановился. Он горестно обозревал побоище и уже отчетливо понимал всю глубину постигшего его несчастья. Он проиграл эту войну, и поражение уже не скроешь от соседей. «Как? Как же такое могло произойти? Что он не учел?» Мироград в глубокой задумчивости въехал на территорию лагеря. Повсюду валялись тела его солдат. «Да, видимо, и здесь был тяжелый бой», — подумал он. «Как же неосмотрительно он поступил, напав на соседа! Разведка подвела! Казню!» — скипел он. «Разведка ведал владыка демонов левой руки! Вернемся, и я его казню!» Неожиданно он посинел, засипел, засучил ногами и с хрипом повалился на пол балдахина. Когда подбежавшие телохранители подняли князя, он был уже мертв. Курама держался из последних сил и блефовал, показывая незыблемость магической защиты. Он непрестанно отдавал свою энергию на поддержание магического щита. Сосед оказался умелым воякой и правильно распределял силы для штурма. Его осадные орудия кромсали магическую защиту, и если так будет продолжаться дальше, то вскоре он будет вынужден убрать подпитку. Щит падет, и орды демонов заполнят его замок. «Надо еще уничтожить хотя бы одно орудие», — Может быть, Мироград засомневается и отведет войска. Он и так понес значительные потери. Курама спустился на первый слой астрала. Там находилось всего 6 его демонесс. «Атакуем магов!» — показал он на группу магов возле осадного орудия. Внизу противник теснил его гвардию. Удар из астрала был внезапным и очень сильным. Маги не смогли удержать щит, и он с тонким звоном рассыпался. Демонессы и Курама набросились на магов и сожрали их духовные тела, а затем стали нападать на воинов. Вскоре на этом участке не осталось живых противников. Курама получил небольшую передышку, но он понимал, стоит противнику вызвать резерв, и он вынужден будет бежать. Весь его расчет строился на обмане противника, и что тот первым не выдержит и отступит после стольких потерь. Когда Курама в очередной раз поднимался на 4-й слой астрала, он увидел, что резервы недоумка Мирограда связаны сражением. Это его союзник Золотой Скраф, ставший хранителем, пришел ему на помощь. Он не дает Мирограду распорядиться имеющимися у него силами. Курама воспрял духом, он еще сможет победить. Надо усилить натиск на штурмующих. Но этого делать не пришлось. Вскоре противник понял, что проигрывает, бесцельно теряя ресурсы, и дал сигнал к отступлению. Побросав осадную технику, отряды князя Мирограда начали отход. Тяжелая пехота огрызалась, когда его гвардейцы наседали на них, но в наступление не переходили. Курама выхватывал из строя по трое-четверо солдат и отдавал их духовные сущности демонессам для принесения ему в жертву. Он понемногу восполнял потраченную энергию. Его бойцы, убивая противника, кричали: «Курама, прими эту жертву!» И магический ручеек медленно, но неуклонно тек к нему. В лагере за городом, где ранее находился резерв Мирограда, было полно жертв. Демонессы, подхватывая застывшие над телами души, самозабвенно кричали в экстазе: «Курама, прими эту жертву!» Курама завис над князем Мироградом. Тот был подавлен увиденным и пребывал в унынии. Его разум был открыт для Курамы, и он зашептал ему: «Ты проиграл, мой друг, но я могу тебе помочь». Мироград нахмурился. «Кто это?» «Это Курама, которого вы, неблагодарные создания, забыли. Забыли, как я возвеличивал ваших отцов, награждая их». «Курамы нет!» — мысленно проговорил Мироград. «Есть, и он сегодня сражался против тебя. Хочешь больше власти, больше удел? Скажи, Курама, прими эту жертву». «Какую жертву?» «Видишь, сколько убитых? Отдай их Кураме». «Да пожалуйста!» — отмахнулся Мироград. «Это все убитые, ему не жалко». «Курама, прими эту жертву!» — произнес он, и вдруг чьи-то сильные невидимые руки вцепились ему в горло, а из тела потянулась его душа. Мироград хотел ее удержать, но, увидев огромную пасть, куда засасывалась его сущность, остолбенел. Курама проглотил Мирограда и скачком вырос в 2 раза. Теперь это было не облако, а темная туманность, расползающаяся по астралу. Он впитывал в себя все новые жертвы и еще больше разрастался. Войска противника, оставшись без князя, потянулись вон из столицы. Но у разрушенного города их встречал Аполдон. Его воины преграждали им путь. Они собирали деморализованные подразделения, строили их по сотням, создавая новые терции. Командир резерва смещал старых и ставил над ними новых командиров из преданных ему демонов. Бредущие без приказов и обреченные демоны охотно подчинялись. Даже оставшиеся демонессы признали его власть. Владыки правой и левой руки исчезли, они нигде не появлялись и не мешали Аполдону приводить отступающие войска в порядок. Курама с интересом наблюдал за этой картиной. Он не испытывал страха перед вновь формирующимся войском. Среди врагов не было князя, и никто себя таковым не считал. Даже этот ловкий демон, что сейчас собирает разбитые и деморализованные части противника, старался не для себя. Рядом с демоном он увидел Золотого Скрава. «Ах, вот оно что! Хранитель преддверия завербовал себе вассала!» Курама скривился. «Ушлый и очень сообразительный малый. С таким нужно быть очень осторожным». Он вернулся в свое тело и телепортировался к Проксу. «Спасибо, брат!» Как можно более искренне и радушнее произнес он. «Вижу, ты приобрел нового вассала!» Алиш усмехнулся. Он понял игру Курамы. Тот был недоволен, что он, Алиш, воспользовался плодами общей победы и прихватил кусок больше, чем ему полагалось. По представлению Курамы, конечно. Обострять отношения он не желал и, надев улыбку на лицо, также радушно ответил. «Я подготовил, брат, для тебя подарок!» Он показал рукой на лагерь, куда сходились отступающие. «Это все твое. Прими у Аполдона присягу и назначь его наместником нового княжества. Поздравляю с победой, брат!»